Глава 13. Неужели уже 13-е? Ух, несчастливое число для несчастливой главы. Но волшебным неудачникам понадобится как можно больше удачи. Так что давайте заполним эту главу приносящими удачу вещами. Чем больше вспомним, тем лучше. Я начну. Первое. Четвертаки. Второе. Радуга. Третье. Детский смех. Четвертое. Четырехлистный клевер. Пятое. Звон колоколов. Шестое. Пожелание в день рождения. Седьмое. Выпавшая ресничка на ладони. Восьмое. Черные коты. Да, я знаю, многие считают, что они приносят неудачу. Но они на самом деле чрезвычайно удачливые. Девятое. Голубые птицы. Десятое. Щепотка соли, брошенная через плечо. Одиннадцатое. Номер 11. Двенадцатое. Барабанищие барабанщики. Тринадцатое. Пиковый туз мистера Вернона. О нет, я смог придумать только 13 вещей. Это еще более неудачно. Быстро придумай еще одну приносящую удачу вещь, и мы, наконец, минуем этот неприятный момент и пойдем дальше.